Глава 9. Элай. Как только гравитер влетел в грузовой отсек корабля средней модификации, оснащенного мощным оружием, отсек тут же закрылся, став ловушкой, и корабль взял старт. Красс со своими головорезами быстро спрыгнул с гравитера и поспешил в укрытие. Элай услышал знакомый щелчок и, спрыгивая на ходу с машины, увлек за собой Рорка и тут же откатился в сторону. Горг все понял и поспешил убраться с линии обстрела боевого робота. Все это произошло за мгновение и очень разозлило Элая. Укрываясь от выстрелов движущегося робота, который с точностью находил свои цели, стреляя на поражение. Рорк, с трудом уходя от выстрелов, увидел, как гнев исказил лицо Элая. На его шее и лице проступили вены цвета металла. Глаза засветились и поменяли цвет. В следующий миг, когда ошеломленный от увиденной картины Рорк едва успел уйти от очередной очереди выстрелов, он рыкнул от удивления. Увидев фигуру Элая, целенаправленно несущуюся к смертоносной машине, лучи выстрелов отражала броня, что было уже удивительно, потому что оружие такой мощи должно было прорезать броню насквозь. Элай с легкостью подпрыгнул и в прыжке ударил кулаком в сердцевину робота, пробив ее, отчего робот в том месте согнулся и умолк. Элай вытащил кулак из пробоины вместе с обрывками внутренностей и повернулся в сторону ошеломленного Рорка. Какой же силой нужно обладать, чтобы пробить робота? Горг только и мог выдохнуть что-то нечленораздельное от очередного шока. Голова, лицо Элая были укрыты металлом непонятного сплава в виде пластин, и его светящиеся глаза делали его еще больше похожим на киборга, который имел небывалую скорость движения. Живой киборг пристально посмотрел на Рорка, и бывалому воину стало не по себе от этого пронизывающего взгляда. Но вот Элай резко повернулся в сторону на шум выбегающих пиратов, которые ошибочно посчитали, раз робот умолк, значит, уничтожил свои цели. От потрясения Рорк застыл на месте и стал свидетелем расправы живого киборга. Пираты начали беспорядочную стрельбу, когда увидели несущегося на них киборга, взявшегося непонятно откуда. Но все было напрасно, его не брало их оружие. Один миг, и пират, стрелявший непрерывно со стервенелым отчаянием, падает сломанным манекеном, у которого вырвали кадык. Остальные, воспользовавшись этим мгновением, отбежали от киборга и побросали оружие с криком: «Мы сдаемся!» Рорк увидел, как перевоплощенный Лай замер на мгновение. Видно было, что он ведет внутреннюю борьбу, усмиряя свой гнев и жажду мести. Пираты со страхом замерли, ожидая приговора. Эти бывшие военные впервые испытали ужас, и все как один, наплевав на гордость, решили сдаться. Один Красс, помимо желания выжить, искал глазами Элая, уверенный в том, что это он управляет этим сверхсильным и необычным киборгом, который двигался как живое существо. Но каково было его удивление, когда он увидел, как медленно идущий киборг на глазах стал меняться. Железная маска с лица в одно мгновение как будто растворилась, погружаясь в кожу. Глаза сверкнули в последний раз, и перед ним предстал Элай собственной персоной. «Кто ты?» — пораженно спросил Красс на одном дыхании. «Элай из рода Калаген, из расы Эмонс», — ответил он изменившимся низким бесстрастным голосом, в котором слышались стальные нотки. Рорк подошел к ним и усиленно делал вид, что ничего необычного он не видел, что для него внешность его главы привычна. Он только сейчас заметил на броне отметины от лучей выстрелов робота, прорезавших ее. «Почему ты сохранил их жалкие пиратские жизни?» — пророкотал Горг, внимательно следя за оставшимися пиратами, чтобы они от отчаяния не наделали глупостей. «Моим Горгам решать их дальнейшую судьбу», — произнес Элай своим обычным голосом и посмотрел в глаза Рорку, чтобы он оценил его широкий жест, зная, как важно Горгам отомстить своим врагам, Ну и, конечно же, он не хотел становиться монстром. Он еле сдержал себя. «Еще, думаю, Крас имеет что нам рассказать». Он посмотрел на бывшего предводителя и капитана. «Не правда ли?» Рядом шелохнулся пират, осознав, что их ждет, и это стало его последней ошибкой. Инстинкты Элая сработали раньше того, как он успел осознать опасность. В одно мгновение его рука, облаченная в металл, сдавила горло пирата, у которого сдали нервы. А Элай успел восхититься своей частичной трансформацией. Пират ухватился двумя руками за его руку и задергался, хрипя. Брови Элая нахмурились. Он понял свою ошибку и выпустил бандита, который рухнул ему под ноги, пытаясь шумно дышать. Это послужило показательным примером, и Крас с горечью признал, что он проиграл. «Почему я?» — спросил Крас, зная, что Элай его поймет. «Ты превысил лимит своих злодеяний и был в этом весьма удачлив. Даже твое братство считает тебя опасным монстром. И это сыграло в пользу моего выбора. Ну и, конечно же, ты захватил моих горгов. Да, кстати, где мои бесстрашные воины?» Посмотрел он на Рорка, тот только довольно рыкнул и толкнул пирата, давая им понять, чтобы они двигались в направлении места заключения. «Я в рубку управления. Сам справишься?» Спросил Элай на ходу. «Нужно остановить корабль и успокоить Тина. Парень, наверное, весь извелся». Элай только сейчас осознал, что привязался к мальчишке как к младшему брату. А, возможно, сработали его семейные инстинкты. «Обижаешь, Кэп», — обиженно пророкотал Горг. Когда Рорк ввел обезоруженных пиратов в отсек, предназначенный для пленных рабов, там поднялся радостный гвалт голосов вперемешку с рыком. Рорк подтолкнул одного из пиратов, чтобы он открыл камеры с пленными. Пираты внутренне сжались, осознавая, что эти дикие животные сейчас разорвут их голыми руками, вымещая на них свою месть. Но они ошиблись. Рорк с рычанием дал команду, и горги, повинуясь ему, следили за тем, чтобы пираты поснимали всю свою амуницию перед тем, как зайти в камеру. Только после этого посыпалось приветствие со всех сторон. «Горен Рорк, мы не сомневались, что ты оправдаешь свое звание и вызволишь нас», — уважительно обратился Рокр. Горг с седыми висками, который был не только воином Горты, но и духовным наставником, проводящим нужные ритуалы. «Вообще-то нас всех спас Элай Калаген, который принял нас в свой род», — огорошил всех горгов их Горен, главный Горты. «Так что мы обрели не только свободу, но и собственный род с землей, на который мы осядем и пустим славные воинские корни. Я уже молчу про корабли, которые мы уже имеем. Так что осталось только повоевать во благо нашего рода», — призывно рыкнул он, ударив кулаком себя в грудь ритуальным жестом горгов. Его тут же поддержали остальные, кроме Рокра и самого крупного и добродушного Крома, что не осталось незамеченным их Гореном, и он вопросительно посмотрел на наставника их Горты. «Ты сказал, что нам придется повоевать за земли рода? Ты уверен, что этот Элай не хочет воспользоваться только нашей силой, и он сдержит свое обещание? Ты же знаешь, как остальные расы относятся к нам», — скривился Рокер, отчего его еле заметные морщинки стали четче, выдавая его возраст. «Ты сомневаешься в моем решении?» — прорычал Рорк, но, увидев сомнение в глазах других воинов, утихомирил свой нрав. «Я в нем уверен. Он уже считает нас своими воинами. Я вам скажу больше», — обвел он пылающим взглядом остальных. «Он сможет вернуть свои земли и без нас», — рыкнул он. «Уж поверьте мне, нам повезло войти в род сильного главы». Сидящий в камере Крас с интересом слушал горгов и был полностью согласен со словами Рорка. Теперь ему стало многое понятно. И он даже проникся уважением к этому монстру-киборгу, который, в отличие от него, восстанавливает свой род. «Чего встали? Найдите наше оружие». После этих слов горги кинулись в угол, где пираты скинули в одну кучу все их оружие. Там же рядом нашлась и их броня. «Горен, пожрать бы нам!» — пробасил громила Кром, глядя на него голодными глазами. «После знакомства с нашим...» — сделал он ударение на этом слове. «Главой. Пойдем в буфет». Успокоил он Крома, надевая свою броню с оружием, которое ему принес самый молодой, не вошедший в полную силу и недостаточно возмужавший Горг. А в это время Элай остановил корабль и влез в его систему. Пришлось ее грубо взломать, используя свои новые способности. Его руки светились, когда он работал за пультом управления корабля. Он заблокировал доступ Краза к системе, полностью переписал ее на себя. Благо, знаний хватало. Развернув корабль, он направил его обратно к планете пиратов и только потом связался с Тина. Монитор высветил взволнованное лицо парня, который с облегчением выдохнул и расслабился, как только увидел своего капитана. «Уж не сомневался ли ты в нашей победе?» — шутливо спросил Элай, заметив волнение парня, отчего на душе стало капельку теплее. «Нет, капитан!» — бодро и довольно поспешно ответил он, затем, увидев насмешку в глазах Элая, тихо признался. «Немного переживал. Вы же полетели на чужую территорию?» Элай почувствовал себя немного неловко от этой откровенной сентиментальности, поэтому скомандовал. «Взлетай на орбиту!» Тина поднял корабль в космос. «Элай!» «Официант сказал мне перед уходом, что перед нашим приходом Крас отобрал у одного бедолаги корабль с грузом, а того отправил за грань жизни. Может, заберем его тоже себе?» Выжидающе посмотрел Тина на своего капитана. «Вот как!» — довольно хмыкнул Элай. «Ладно, жди меня. Я разберусь со своей новой командой и совершу посадку. Придется поработать ночью», — довольно бодро произнес он, совершенно не чувствуя усталости. Элай бесшумно подошел к грузовому отсеку, никем не замеченный стал наблюдать за своими горгами, которые шумно обсуждали дальнейшую судьбу ненавистных пиратов, коварно взявших их в плен. Среди 10 горгов, не считая Рорка, самым крупным был горг с добродушным лицом, который изредка влезал между теми, кто слишком бурно спорил, выступая в роли стены. Среди всей горды темноволосых различного оттенка еще выделялся самый мелкий горг, очевидно, только вошедший в период взросления. Он внимательно следил за Рорком. Было очевидно, что он его кумир, на которого он старался походить во всем. Еще его внимание привлек горг, чей темный подшерсток на висках начал сидеть. Его умные и живые глаза блестели из-под бровей, наблюдая за спорящими. Весь его вид говорил: «Ах, молодежь, молодежь!» Достаточно изучив каждого, Элай вышел из укрытия и направился к толпе горгов. Несмотря на гвалт голосов, его приход заметили и услышали. Все как один резко развернулись в его сторону с искаженными, как у хищников, лицами. Верхние губы слегка приподнялись, обнажая небольшие клыки. Горгов недаром пренебрежительно и оскорбительно называли зверьми, и дело не только во внешних признаках, а в их звериной натуре и повадках. Наверное, боги, создавая эту расу, вложили в них немного от звериной сущности. Горги, не сговариваясь, сразу расступились, давая ему пройти к Рорку, а затем быстро сомкнули круг и с интересом уставились на Элая. Почти у всех на лицах читалось недоумение, почему их Горен посчитал, что этот воин, уступающий им в росте и комплекции, может сам отвоевать свои земли. У горгов всегда вожака выбирали из-за физических данных. Мало имеет задатки лидера, нужно, чтобы он силой превосходил остальных. Тогда его будут уважать и беспрекословно подчиняться. «Я Элай Калагин, из расы Эммонс. Рад назвать вас частью своего рода воинов», — торжественно произнес он в полной тишине. Горги просто не знали, как реагировать. Будь он крупнее и мощнее, или хотя бы из их расы, они бы ритуально стукнули себя в грудь с победным рыком. Этим отдали бы ему дань уважения. Элай ухмыльнулся, когда увидел, как Горг с седыми висками легонько толкнул здоровяка Крома, а тот в простоте озвучил то, что думали все. «А силы главенствовать над нами у тебя хватит? Мы, Горги, уважаем и признаем только силу!» Добродушно в простоте пророкотал Кром, сбоку от Элая возвышаясь над всеми. Остальные молча уставились, ожидая дальнейшего развития событий. Вся Горта ошибочно принимала простоту и добродушие Крома за глупость и недалекость, но между тем его приняли в свою Горту и любили. Если бы не его сила, он бы в прошлом настрадался от других. Все это Элай понял, наблюдая за ними. Благодаря отцу он видит, замечает и анализирует не хуже мощного Искина. Поэтому не успел Кром закончить свою простодушную речь, как Элай интуитивно вызвал в себе то чувство, которое уже испытывал при встрече с хищниками на территории тюрьмы. А именно, он здесь вожак стаи. Он здесь самый сильный хищник. Сжав кулаки, которые тут же покрылись металлом, он резко и очень быстро развернулся. Размазанной тенью скользнув в сторону здоровяка, и зарычал во всю мощь своего горла. Частичная трансформация изменила его голос. Горги непроизвольно отшатнулись в сторону. Опустив глаза, они своим звериным чутьем почувствовали его силу и мощь. И даже Рорк не смог устоять перед этим давлением власти, хотя он видел намного больше, чем они. Кром, увидев светящиеся глаза и почувствовав давление власти, впервые в жизни испугался и сделал то, что делают слабые горги, признающие свое поражение. Опустил голову, отклонив ее на бок, обнажая шею. «Я не собираюсь калечить вас, доказывая свою силу над вами», — прорычал Элай, обводя каждого взглядом. «Но если понадобится, могу и поломать». «И тогда даже ваша хваленая регенерация вам не поможет», — произнес он, глядя на Горга с седыми висками, давая ему понять, что он не позволит манипулировать и баламутить остальных горгов против него. Рорк подошел к Крому и отвесил тому подзатыльник за то, что тот, забыв о страхе, возмутился в своей простоте. «За что? Мы же всегда по силе выбираем горынов!» Погладил он свой затылок. «За то, что усомнился в словах своего Горена, выставляя меня в плохом свете перед главой». Рорк, осуждающе, обвел взглядом своих воинов и остановился на наставнике. «Все же нужно было, чтобы глава сломал пару костей». В упор посмотрел он все на того же Рокра, чтобы тот не сомневался, кому именно нужно было их сломать. После чего Рорк как-то особо рыкнул, и все как один сделали ритуальный жест, отдавая дань уважения теперь уже своему главе рода. После Рорк произнес ритуальную клятву посвящения своей жизни роду, и они все как один в подтверждение стукнули себя кулаком в грудь, издавая победный рык. После этого Рорк представил каждого Элаю. Последнего он представил наставника, кратко рассказав о его обязанностях в Горте. «Не сердись на меня, глава. Ты должен меня понять. Когда несешь ответственность за других, к чужакам относишься с подозрением», — произнес Рокер, глядя в глаза Элаю. «Но сейчас я не считаю тебя чужаком и полностью вверяю тебе наши жизни». «Я это ценю, Рокер», — похлопал он того по плечу, Горг на себе ощутил немалую силу. «Можно нам уже пойти жрать?» — пророкотал Кром, чем вызвал смех. «Скажу вам всем еще одно», — обвел взглядом Элай горгов. «Мы не одни в нашем роду. У меня есть еще два младших брата и две сестренки, которых нам предстоит еще найти, после того, как вернем наши земли». От этой новости горги зашумели, значит, у них самый сильный род во Вселенной. Вернемся на пиратскую планету и заберем еще один корабль с грузом», — на ходу пояснил Элай Рорку, направляясь в рубку управления, чтобы совершить посадку.